5 января 1908 года. Полдень. Венгрия, Будапешт. Гора Геллерт. Цитадель императора Франца Иосифа. Уже 5 дней Будапешт находится во власти мятежного простонародья, а территория, контролируемая законным правительством, сузилась до маленького пятачка вокруг горы Геллерт. От этого известия фронт, без того дышащий на ладан, развалился. Отдельные части Ганведа сами повернули к Будапешту, чтобы прийти на выручку своему правительству. Другие же стали расходиться по домам. Зачем воевать, если все уже рухнуло? И в самом Будапеште народ поднялся против войны, которую магнаты развязали из-за того, что не желали терять доходы от владения воеводиной Хорватией, фактически превращенными ими в колонию. Какое дело до хорватского вопроса рабочему, фермеру или мелкому лавочнику? Будет правительство в Будапеште контролировать Хорватию или нет? От этого подавляющему большинству венгров ни холодно, ни жарко. Некоторое время даже при отсутствии общности интересов государственная машина венгерского королевства крутилась по инерции из-за привычки низших подчиняться высшим. А потом крак, и под тяжелыми ударами русской армии все посыпалось мелким песком. Впрочем, с победой революции не все было так однозначно. Еще когда королевская гвардия готовила защищать свою столицу от русского вторжения, она втащила в цитадель 2 десятка тяжелых пушек с боекомплектом, в том числе и 4 новейших для Австро-Венгрии того времени 240-миллиметровых осадных гаубиц «Шкода», на тот момент единственные в австрийской армии тяжелые орудия с противооткатными устройствами. В артиллерийском вопросе государство сверхконсервативного императора Франца Иосифа фатально отставало от всех прочих империй, включая российскую. К 1907 году на вооружение австро-венгерской армии только-только успели принять легкую полевую пушку с противооткатными устройствами, в то время как в германскую армию подобная пушка поступила в 1896 году. Затем на вооружение в 1897 году свою пушку приняли французы. В русской армии полевую пушку принимали на вооружение даже 2 раза. Сначала в 1900 году, не очень удачную модификацию, а затем в 1902 году, уже знаменитую 3-дюймовку, она же коса смерти. Причем модель 1900 года частью распихали по разным полусоюзникам вроде Болгарии, частью передали в мобрезерв на хранение. Вдруг война. Но с вершины горы Геллерт даже устаревшие австро-венгерские пушки накрывают с гарантией тогдашний Будапешт вплоть до самой дальней северо-восточной окраины. И вот премьер-министр почти павшего правительства Дьюла Андерши-младший, разъяренный случившимся афронтом, приказал открыть по собственной столице огонь на уничтожение. «Да не доставайся же ты никому!» Шандер Векерле протестовал против такого варварского решения, но разве закусившего у дела бешеного бубуина остановишь? Если отец венгерской демократии Лаеш Кошут в упор не замечал разных словаков и хорват, то его последователи взяли за правило игнорировать собственный народ. Тяжелыми бомбами, по поднявшим красный флаг жилым кварталам собственной столицы, это ведь так демократично. Взрывы, пожары, разрушенные дома, убитые мирные обыватели. Что еще надо засранцу, чтобы вписать свое имя в историю? Крепость, которая 50 лет была символом тирании императора Франца Иосифа над свободолюбивым венгерским народом, подтвердила свое ужасное реноме. Правда, полного разрушения венгерской столицы не получилось. Той артиллерии, которую смогли втащить на гору королевские гвардейцы, для этой цели оказалось недостаточно. Да и восставшие, несмотря на обстрелы с тяжелых пушек, капитулировать отнюдь не собирались. Еще чего. Расшвыривая во все стороны прелые лохмотья разбегающегося ганведа, к Будапешту стремительно приближалась армия генерала Плеве и морской корпус князя-консорта, а телеграф передавал вождям коммуны сообщение: «Держитесь, помощь близка». 4 января утром передовая бригада полковника Дроздовского без боя вошла в оставленный венгерскими силами город Кичкемет, расположенный как раз на полпути между Сегедом и Будапештом. Никаких верных венгерскому правительству войск, способных воспрепятствовать соединению наступающей армии повстанцев, поблизости не имелось. А впереди русских солдат птицей летел манифест императрицы Ольги, в котором говорилось, что она воюет не против венгерского народа и даже не против венгерского государства, а против взбесившегося правительства господина Андраши, поднявшего бунт против своего законного повелителя и бросившего свой несчастный народ в пламя уничтожающей войны. Народная коммуна в Будапеште называлась в этом манифесте «благим делом», предназначенным уменьшить число человеческих жертв, а участникам народного восстания против правительства Андроша-младшего русская императрица обещала не только прощение, но и любовь. Впрочем, забаррикадировавшиеся в цитадели осколки прежней Венгрии об этом манифесте не ведали, ибо ведущий туда телеграфный кабель воровски обрубили, и с окружающим миром господин Андраш общался только при помощи мортирных бомб и прилетающих в обратную сторону шрапнелей полевых пушек. Поэтому и господин премьер, и его министры пребывали в полной уверенности, что стоит русской армии дойти до Будапешта, как она первым делом примется подавлять народное восстание. Ведь твердой монархической власти противны любые мятежники. И те, что пошли против классового общества, даже опаснее тех, что взбунтовались только против короля. Впрочем, по расчетам генерала Экельфалуши, русские войска подойдут к Будапешту не ранее 10 числа, и только потом смогут приступить к процессу подавления народного бунта. И в то время, когда в городе будут идти жесточайшие уличные бои, венгерское правительство, о котором все наверняка позабудут, собиралось исчезнуть, не прощаясь. Но все пошло совсем не так, как планировали господа венгерские министры. Русский князь-консорт, вот ведь неугомонный человек, во время наступления на Будапешт не отсиживался глубоко в тылу, а лично присутствовал при штабе бригады полковника Дроздовского. Вслед за этим авангардом двигался весь корпус, а за ним, как ниткой за иголкой или плуг за лошадью, на Будапешт наступала вся экспедиционная армия генерала Плеве, подавляя только отдельные узлы сопротивления. Развязка драмы надвигалась стремительно, поэтому в первых рядах было необходимо присутствие человека, облеченного правом отдавать безусловные приказы от имени самой императрицы. Первые эшелоны в рывок на Будапешт выехали из Кичкемета еще в предрассветных сумерках, около 8 часов утра 5 января. Даже на черепашьей скорости в 30 верст в час расстояние от пункта А, Кичкемет, до пункта Б, Будапешт, преодолевается менее чем за 3 часа. И вот наблюдатели на восточном бастионе цитадели увидели, как через присыпанную тонким снежком равнину за парком Непеглет в сторону города мчит железнодорожный состав, оставляя за собой тонкую полоску паровозного дыма. Если взять бинокль и глянуть на происходящее вооруженным взглядом, то в поле зрения попадает трепещущий над локомотивом русский военно-морской флаг, синий косой крест на белом поле. И следом за первым составом где-то вдали видны дымки следующих поездов. Остановившись на пригородной станции Хидьяля, находящейся за пределами досягаемости даже самых дальнобойных орудий цитадели, головной поезд выбросил из себя густую россыпь пехоты в черных морских мундирах, тут же принявшуюся занимать оборону вокруг места высадки. Минут через 15 к станции подошел второй поезд. На его платформах отчетливо виднелись 6 укутанных брезентом артиллерийских орудий. Почти одновременно на дороге Иллей, такая магистральная улица, почти проспект, ведущий из Будапешта в восточном направлении, показалась одиночная пролетка под красным флагом. Свернув с магистрали на улицу Боттенбак, ведущую прямо к станции, пролетка беспрепятственно миновала оцепление солдат в черном. У тех на этот счет имелись конкретные приказы. Очевидно, что ее седока с нетерпением ждали. Граф Андраши, лично прибывший наблюдать эту непонятную картину, даже не догадывался, что имеет честь наблюдать очаровательную улыбку оскалившего зубы толстого полярного лиса, пришедшего как раз по его душу. Пушки на платформах были не просто пушками, а 5-дюймовыми гаубицами нового строя со всеми возможными новшествами, присущими изделиям, порожденным информацией из будущего, типа дульного тормоза, раздвижных станин и прочих прибамбасов. При том же осколочно-фугасном снаряде с головным взрывателем, что и у морского универсального орудия, гаубицы используют не унитары, а раздельное гильзовое заряжание с переменными зарядами при максимальной дальнобойности в 10,5 километров. С позиций возле станции Хидьяля, недоступной для орудий цитадели, эти гаубицы сделают последнее прибежище венгерских элитариев, как на полигоне. Свою цель наводчики наблюдают визуально, и в то же время противник не в силах огрызнуться по ним ответным огнем. Эти новейшие орудия не успели на войну в проливах, которая первоначально планировалась на лето следующего года. Не попали они и на освобождение Воеводины. Одну экспериментальную батарею прямо с завода кружным путем по Дунаю доставили в армию генерала Плеве, а вторая батарея зажигает у генерала Келлера, Федора Эдуардовича, на Карпатских перевалах. Так что сейчас орудия снимут с платформы и развернут на позициях на ближайшем к станции пустыре. А потом русским артиллеристам придет время ставить точку в этой дурацкой войне, начавшейся с невинной политической комбинации императора Франца Фердинанда и заканчивающейся полным распадом Австро-Венгерской империи. Но самым интересным был человек, приехавший на пролетке на станцию Хидьяля. Им оказался никто иной, как товарищ Хосе, второй человек в руководстве коммуны, людям из будущего более известный под псевдонимом Коба. И встречался он там со светлейшим князем-консортом Александром Владимировичем Новиковым собственной персоной. Уж так сошлись звезды. Все было предрешено, но до момента истины еще оставалось какое-то время.